Тяжелая старость мне выпала на долю. Оторванный от родины, растеряв многих близких, утратив средства, я после долгих мытарств и странствий очутился в Париже. Перебирая по этапам пройденный жизненный путь, я говорю себе, что жизнь прожита недаром. С каждым арестом вора, при всякой поимке злодея-убийцы, я осознавал, что результаты от этого получаются немедленно. Аркадий Кашко, король сыска. Записки начальника сыскной полиции. Читает народный артист России Лев Дуров. Русская заблудшая душа. Васька Белоус. Часть первая. Не без волнения приступаю я к описанию преступных похождений Васьки Белоуса, закончившего свою бурную одиссею виселицы. Тысячи преступников различнейших оттенков прошли передо мною за многолетнюю мою служебную практику. Но эта мятежная жизнь, эта заблудшая душа, стоит особняком в мрачной галерее моих горе-героев. Все в этом человеке было незаурядно. Начиная от своеобразной, какой-то, если можно только так выразиться, преступной этики, до редко мужественного восприятия смерти. Но не буду забегать вперед и расскажу все, как было. В 1911 году в подмосковном районе вспыхнула эпидемия вооруженных грабежей. Характерной стороной их была своего рода гуманность, проявляемая грабителями. Жертвы, хотя и обирались дочисто, иногда связывались, иногда запирались в чуланах, уборных и прочих укромных местах ограбляемых помещений, но никогда не убивались и даже не ранились. Словно орудовавшие грабители питали отвращение к пролитию человеческой крови. Таких краж и своеобразных грабежей последовало несколько десятков, но розыски уездной полиции не приводили ни к чему. Московская сыскная полиция охраняла лишь городскую территорию. Но ввиду неуспеха уездной полиции, московский губернатор генерал Джунковский обратился и ко мне, прося помочь ему нашими силами. Наши старания вначале были не более удачны. Грабители успешно скрывались, и никакие облавы не приводили к поимке как самой шайки, так и ее атамана. Впрочем, пружиной всего дела являлся сам атаман, не обладавший, видимо, определенным числом сообщников. Вывожу я это из разнообразного числа участников в каждом отдельном случае. При задержании как-то одного замешкавшегося грабителя, да и по общему говору, ходящему по окрестным деревням, удалось выяснить, что главарем банды являлся некий Василий Белоусов по прозванию Васька Белоус. Отзывы о нем были оригинальны. Бедняков он не трогал, впрочем, с них и взять было нечего, направляя свои усилия лишь на зажиточных людей. Свершив удачный грабеж, он принимался за кутежи и щедрой, не знавшей меры и удержа рукой, расшвыривал награбленные деньги тут же по деревням, угощая и спаивая всех и каждого, осыпая подарками как своих односельчан, так и соседей-земляков. Словом, каждого, кто подвертывался под его щедрую руку. Этим, конечно, и объяснялась долгая неуловимость Васьки. Крестьяне его охотно покрывали и давали приют этому носителю приятной и доходной для них статьи. Биография Белоуса была такова. Подкидыш, без роду и племени, он был подобран и выращен какой-то сердобольной старухой. С детства отличался кротким нравом и трудолюбием. Был сначала пастухом в деревне, затем отменным работником. Наконец, отбыв солдатчину, вернулся обратно на родину и нанялся в услужение к одному из местных богатеев. К этому времени относится его знакомство с Василием Рябым, односельчанином, местным кузнецом, величайшей и всеми ненавидимой дрянью и пьяницей. Надо думать, что влияние этого кузнеца оказалось для Белоусова роковым. Не прошло и полгода, как кузнец уговорил Василия ограбить хозяина. Причем кузнец в момент грабежа настаивал на убийстве последнего. И лишь настоянием Белоусова хозяин избежал смерти. Запуганный хозяин, хотя и молчал, но дело раскрылось, и кузнец был приговорен к четырем, а Белоус — полутора годам арестантских рот. Время, проведенное Белоусом в заключении, не прошло для него праздно. Зачатки грамотности, полученные им в солдатчине, он развил, научившись бойко читать и каллиграфно писать. Причем случайным, по-видимому, подбором книг развил в себе, как это будет видно из дальнейшего изложения, своего рода романтичность, впрочем, очевидно присущую ему от рождения. Эта односторонне развитая фантазия, дотлетворное влияние тюрьмы, всегда сказывающиеся на сколько-нибудь впечатлительных натурах, кинули окончательно Белоуса на путь преступных авантюр. И отбыв положенный срок заключения, Васька пустился во все тяжкие, что и вызвало мое вмешательство. Бескровные грабежи следовали один за другим. Кое-кто попадался на месте, иные при сбытии похищенного. Но Васька Белоус был неуловим. Несколько раз при облавах по нему стреляли, но всегда безуспешно. И Васька, пользуясь покровительством крестьян, бесследно скрывался. Его поимка осложнялась еще тем, что лишь один надзиратель из всех моих служащих, Муратов, знал Ваську в лицо, будучи с ним родом из одной деревни. После ряда удачных грабежей Васька принялся бомбардировать меня письмами. Трудно сказать, какими соображениями он руководствовался при этом. Не то игра с огнем была ему люба, не то желание разорить людей его преследующих, а может быть и слепая вера в свои силы, ловкость и счастье. Так он писал. «Там-то и там-то дело сделано мной, Васькой Белоусом, знаменитым атаманом неуловимой шайки, родившейся под счастливой звездой Стеньки Разина. Крови человеческой не проливаю, а гулять... гуляю. Не ловите меня, я неуловим. Ни огонь, ни пуля не берут меня. Я заговоренный». Однако вскоре характер Васькиных грабежей изменился. Так на Владимирском шоссе был убит пристав Белянчиков. На следующий день я получил письмо. «Его благородие, господина пристава Белянчикова, убил я, Васька Белоус. Уж очень стали они притеснять нас, да и на Пашку в глаза запускать. Грабить их не грабил. Взял лишь револьвер, так как зачем он им тепереча? Нам же пригодится». Через несколько дней близ станции Люберцы была убита и ограблена вдова капитана первого ранга. И Васька писал: «Раньше в Люберцах ограбил я, Васька Белоус. Убил же я ее за оскорбление». Еще через несколько дней была ограблена крестьянская семья. Причем 14-летняя дочь хозяина была изнасилована одним из грабителей. В этот же день нашли мертвое тело поблизости деревни, где произошел грабеж. В Васькином письме следовало: «В такой-то деревне ограбил я, а Петьку Шачева пристрелил сам. Не насильничай». Так как грабежи стали сопровождаться и убийствами, то я напряг все силы сыскной полиции, но Васька Белоус все не давался в руки. Он попался совершенно случайно и при крайне трагических обстоятельствах. Как-то ранним утром мой надзиратель Муратов, как я говорил, единственный из моих агентов, знавший Ваську в лицо, отправился вместе с женой на рынок за покупками. Как вдруг заметил он в толпе Ваську. Зная, с каким лихорадочным рвением разыскивается этот опаснейший преступник, Муратов, недолго думая, подскочил к нему и, будучи безоружным и притом весьма тщедушным человеком, тем не менее впился в руку этого колосса и принялся взывать о помощи. Васька одним движением могучего плеча стряхнул себя несчастного и, выхватив браунинг, дважды выстрелил в него в упор. Смертельно раненый Муратов упал, обливаясь кровью. К нему подбежали, но этот герой служебного долга, не потеряв сознания, с волнением простонал: «Оставьте меня, мое дело кончено. Ловите, ловите скорее Ваську Белоуса!» Между тем Васька помчался через рынок, подбежал к какому-то забору и стал через него перелезать. Тут же вертевшийся мальчик, заразившись общим настроением преследовавшей Ваську толпы, впился зубами в ногу перелезавшего через забор Васьки и мертвой хваткой повис на ней. Подбежавшие городовые схватили разбойника, обезоружили его, после чего он был припровожден в ближайший мясницкий полицейский участок. Извещенный тотчас же по телефону, я поехал туда, куда уже было перевезено мертвое тело самоотверженного Муратова. Я молча поглядел на Ваську и собирался уходить, как вдруг он обратился ко мне. «Господин начальник, прикажите перевести меня в сыскную. Мне поговорить с вами надобно». Я повернулся и, ничего не ответив, вышел, приказав, однако, перевести Ваську. Бедный Муратов оказался убитым двумя пулями в грудь. Грустно мне было на третий день следовать за гробом мужественного сослуживца. А еще грустнее видеть слезы его вдовы и осиротелых детей. Не без негодования собрался я приступить к допросу убийцы Муратова. Но при появлении его в моем кабинете и при первых же словах им произнесенных, чувство гнева стало во мне утихать, уступая место сначала некоторому любопытству, а затем, пожалуй, и чувству, да простит меня покойный Муратов, некоторой симпатии. Обычно принято думать, что злодей, имеющий на душе ряд убийств, должен внешностью своей непременно отражать это божеское проклятие, эту Каинову печать. На самом деле, ничуть не бывало. Среди закоренелых преступников явно дегенеративные типы встречаются, пожалуй, не чаще типов обычных. И нередко в числе злодеев попадаются даже и люди приветливой внешности, с кроткой, симпатичной улыбкой и очень часто с невинно-детским выражением чуть ли не ангельских глаз. Васька Белоус был из числа последних. Красавец с собой, богатырского роста и телосложения, чрезвычайно опрятный, если хотите по-своему элегантный, он положительно чаровал своей внешностью. Гордо посаженная белокурая голова с приятным лицом, серыми большими глазами, орлиным носом и густыми пушистыми усами — такова была его внешность. Вошел он ко мне в кабинет в поддевке, ловко накинутой на богатырское плечо, в высоких смазных сапогах, в стальных наручниках, словом, не дать не взять, пойманный молодец-удалец из старой русской былины. Это впечатление было настолько сильно, что я неожиданно для самого себя впал в какой-то чуть ли не эпический тон. «Ну, Васька, погулял и будет. Пора и ответ держать». Слушали радиосериал «Король сыска» по рассказам Аркадия Кашко. Читал народный артист России Лев Дуров. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10 на радио России.